«А вы чего это тут встали и учиться не идете?» Недовольным голосом поинтересовалась она. Пришлось идти снова за неправильные немецкие глаголы приниматься. Окончательно мы с Семкой переговорили только на следующий день. Расписал я ему свой план по нашему системному прогрессу. За основу этого плана я взял предположение, что военные к порталу так и не вернулись до сих пор. Почему так? Так не так уж много армейских сил у нас поблизости вообще обретается. Комплектование армии пока в основном по милиционному принципу осуществляется. В случае явной угрозы или просто на плановый сбор идет призыв граждан, а его-то с тех пор, как отец со сборов вернулся, больше и не было. Кадровые же военные, даже если напрягутся, лишь еще один батальон соберут на смену разбитому, с того полка наполовину кадрированного, в котором отцов знакомец служит. Скорее, помощи с центра запросили и сидят на берегу, ожидают. Короче, расписал я весь свой план со многими допущениями, состряпанный на коленке, а Семка возьми, да загорись идеей. Так чего тогда мы тут сидим, пошли скорее, пока красные командиры новые части в наш лес не подтянули. Боюсь, вполне искренне признался я, ты просто не видел этих монстров, что по ту сторону порталу стадами бродит. У любого из них уровень далеко за 10-й, а может и за 20-й зашкаливает. Почти наверняка, за эти сутки целая куча их через портал в наш мир перешла. Сожрать могут, мы с ними ничего и поделать не сумеем. И все же я предлагаю рискнуть. Один же раз в жизни такая возможность предоставляется. Опять же времени все же не так много прошло, а ты сам говорил, что они к нам не толпой забегают. Ну прошло их десяток-другой, так они ж не цепные собачки, что посажены портал охранять, просто дальше в лес уйдут, только их и видели. Так и пошли мы с Семеном в лес, к чудовищам, куда я еще совсем недавно зарекался даже близко приближаться. Правда, Семен родительской двустволкой вооружился, словно поможет она ему там, где пушки пополам с продвинутой боевой магией спасовали. Ну, и я свою верную винтовку на плечо вновь повесил, а в руки дополнительно штыковую лопату взял. И пошли, да. А про то, что силу магии с тройки до двадцатки повысил, я товарищу говорить не стал. Ни к чему ему это знание. Умеешь считать до 10, остановись на 7. Моя любимая поговорка из прошлой жизни. Кстати, пометуя батино наставление о возможности самостоятельной прокачки характеристик до того, как свободные очки использовать, решиться на такое действие было для меня нелегко. Считай, пару единиц этой прокачки таким вот образом теряю. Только жизнь важнее. Может, мне моя усилившаяся магия жизнь спасет в этом походе. Ну, что, по первым ощущениям, лес, как лес. На опушке никакая тварь нас не караулила. Даже напротив, зайца повстречали в скорости. В другой раз непременно стрельнул бы в него, зайчатина с картохой такая вкуснятина. Но сегодня, пусть бежит, косой, не до него сейчас, да и шуметь нынче в лесу совершенно не хочется. Так и шли, по сторонам постоянно озираясь. Далеко еще, не сказать, что Семка из сил выбился, но видно по нему, не привык он так далеко в лес забираться. Туда вообще, кроме меня, мало кто в нашей деревне шастает. Все же звери в этих местах, совсем не как в прошлой жизни, многие человека совершенно не боятся, а иногда и за подходящую добычу посчитать могут. Недалеко, успокаиваю я друга, сейчас вот этот густой ельник пересечем, да через холм перевалим, а там, в низине, уже и наша цель будет. Густой ельник. Что-то не припомню я в этом месте такой поляны. Опять же, обычно в лесу все освещенные солнцем места сразу густо зарастают травой, а тут практически голая земля, да еще какого-то нездорового сероватого цвета. Неладно здесь что-то. И тут по опушке этой поляны шмыгнуло что-то. Еще позавчера бы, наверное, списал это мельтешение на игры разума, мол, почудилось. Только вчерашний промельк паукообразного десантника с кляксы очень уж мне в память врезался. Считай, за малым со смертью разминулся. «Сема», — шепчу стоящему рядом другу, — «ни звука. Потихонечку отходим». Облегченно выдохнул, только когда на пару сотен метров смогли отойти от этой полянки. Очень похоже, что эта клякса все растения умудрилась за сутки там выесть, включая даже елки и почву под ними. Этак, если только эти твари зимой выжить у нас умудрятся и потомство дадут, они вообще все тут у нас за год, другой в пустыню превратят. Ладно, пока оставим проблемы человечества от грядущей экологической катастрофы в покое, у нас на сегодня совсем другое намечено. Повел семена дальше в сторону портала. Примерно час нам еще понадобился, чтобы до места дойти, сам бы пробежался гораздо быстрее, но с товарищем, непривычным долго по лесу бродить, вышло только вот так. Портал был на месте, как и трупы красноармейцев и подстреленных тварей. Вообще тишь и спокойствие тут ощущались, как на кладбище. Даже дуновения ветра прекратились. С экскурсией по боевым позициям и непосредственной работой решил чуток погодить. Надо же узнать, что на той стороне творится, а то только начнем работы в непосредственной близости от портала, непременно оттуда вылезет какая-нибудь зверюга. Вроде бы разумнее, с точки зрения минимизации возможных потерь, на ту сторону сходить одному из нас было, но довериться Семену побоялся, а он за поход туда еще бонус от системы словить должен, так что пошли сразу вдвоем. Только свою лопату я на земной стороне оставил, да винтовку с плеча в руки переместил, передернув затвор, и снова саванна под зелеными небесами. Я-то уже в какой-то мере привычным к такой картинке был, а товарищ завис, не моргая, уставившись куда-то вдаль. Да это он с системой общается, дебиль. А если бы тут какая-нибудь зверюга поблизости от портала прогуливалась, а он практически от мира отключился. Впрочем, наблюдение за спутником не помешало мне внимательно вокруг осмотреться. Чудовища в поле зрения были, но все в отдалении. Там даже очередная клякса неспешно перемещалась. А, нет, не все в отдалении. Вон, любитель мягкого человеческого мяска в нашу сторону припустил. И тут в голову внезапно пришла мысль, что шуметь тут вовсе даже не стоит. Кто знает, как на этот шум прочее животное братья отреагирует, еще ломанутся все разом в нашем направлении. В темпе из кармана вытащил камень галыш. Подобным я не далее как вчера, глухаря при помощи телекинеза добыл. Проверим, насколько мне моя увеличенная сила магии поможет. Ну, а винтовка уже на самый крайний случай останется. Галька только свистнула, мгновенно врезаясь в морду приблизившегося страшилища. А неплохо так вышло. По действию с выстрелом из крупнокалиберного пулемета сравнимо, довелось в прошлой жизни наблюдать пару раз. Точно так же расплескало осколки черепа с мозгами по сторонам. А я одновременно мгновенную небольшую слабость ощутил и получил послание от системы. Сила магии плюс один. Блин, система, это самка собаки, такие вот небольшие сообщения рассылает в автоматическом режиме. А если бы я в это время в бою был, чуток отвлекся на прилетевшие сообщения, и все, привет, Шуриком звали. Ну, что, пришел в себя, задал вопрос Семену, заметив, что тот оживился и закрутил головой по сторонам. И как тебе подарочек от системы? Неплохой, только обидно немного, что она расценила меня настолько слабосильным, что выбрала для подарка за посещение нового мира отвод глаз. По-моему, она нас с тобой просто перепутала. Мне она за попадание в этот мир опознание всучила, хотя лично я взамен него от отвода глаз точно бы не отказался. Хмыкнул я, чуточку позавидовав Семену. Мне, сколько я ни бился, какого-нибудь варианта невидимости или незаметности от системы так и не перепало. Ладно, с обстановкой на этой стороне мы в первом приближении разобрались. Камней тут на смену истраченному мной метательному снаряду поблизости не валится. Пора и обратно, на землю, возвращаться. Едва мы вернулись, я развил бурную деятельность. Пойдем, покажу тебе, откуда надо будет снаряды к порталу стащить. Я повел приятеля к позиции парочки замаскированных в кустах орудий. Тщательно вчера там позицию не обследовал, но небольшой отрытый ровик со снарядами был мной замечен. Это как же они смогли пушки так далеко через лес доставить? Удивился наличию в густом лесу довольно громоздких короткоствольных орудий Семен. Трехдюймовки. Разборные, скорее всего. Слыхал, что горные орудия по частям можно даже во вьюках на лошадях перевозить. Поделился я своими знаниями из прошлой жизни. А лошадей у них, похоже, достаточно было. Вон вокруг все тела с обозначениями рода войск синего цвета. Синего цвета, кавалерия таким цветом обозначается. Темный ты человек, Семен. На поверку, снарядов в том, примеченном мной вчера, ровике оказалось не слишком много. Я даже начал сильно сомневаться, хватит ли такой малости для задуманного нами закрытия портала. К счастью, Семен возле второй пушки отыскал в земле аналогичную снарядную укладку. Ну, так-то все логично. Хоть пушки и расположены совсем рядом, боеприпасы для них расположили по отдельности, чтобы подносчики в процессе боевых стрельб не мешали друг другу их доставать. Короче, побыстрее начинай таскать снаряды в моем направлении. Поставил я перед Семеном боевую задачу, благо веса то в тех снарядах килограмм 6-7, по два сразу таскать без труда сможет, Я пока начну там для них яму в земле рыть, чтобы при первом подрыве они по сторонам не разлетелись. Блин, нервная эта работа, землю копать, в любой момент ожидая, что из портала прямо на тебя что-нибудь выпрыгнуть может. Я даже пару раз на ту сторону ходил, чтобы свою мнительность хоть немного унять на время. Правда, во второй раз для нервов только хуже получилось. Почти совсем на подходах к порталу обнаружил большую группу разномастных существ, пасущихся в мирном единении. Уровни ни у одного из пасущихся так мною и не читались. По всему, далеко за видимый для меня 11-й переваливают. И вот как мне теперь работать в такой волнительной ситуации, однако уложились. И я намеченную яму выкопал, и Семен все имеющиеся снаряды до единого в выкопанную мной яму стаскал, и даже ни одного чудовища в процессе этого на наши головы не свалилось. Ну, что, Семен, задал я вопрос своему соратнику, все еще пребывая в благости и довольстве от удачно завершившейся стадии подготовки нашей безнадежной операции, сразу попытаемся укладку подорвать или подождем момент перехода на нашу сторону какой-нибудь иномирной твари. Чудовища на той стороне жирные ходят, система за убийство подобных много очков опыта должна дать. Подождем, конечно, вошел во вкус охоты мой напарник. Жаль, занять подготовленные красноармейцами секреты у нас не получилось. Дальности моего телекинеза не хватало. Нет, так-то просто выстрелить, словно камнем из рогатки, куда-то в ту степь, я смогу и на гораздо большие расстояния, только мне-то от намеченной манипуляции нужна была точность. Ты бы, Сёма, отошел чуток подальше. Пробурчал я товарищу, укладываясь совсем неподалеку от портала за ствол дерева. Не ровен час, до сюда при взрыве долететь может. Я как ты, ответил Семен, укладываясь рядом со мной на холодную землю. Кстати, еще одна недоработка. Запросто могли принести с собой какие-нибудь шкуры, чтобы лежать не так холодно было. Ну, твоя жизнь, я предупредил, устроились. Я, примиряясь, при помощи телекинеза поводил по воздуху снарядом, намеченным в качестве детонирующего элемента. Вроде, вполне надежно получается. Черт, я же лопату там, возле раскопа оставил. Отец по башке настучит за потерю инструмента. Пришлось, положив снаряд на землю, заняться я доставкой ко мне этой самой лопаты. Телекинез рулит, не зря его из множества других возможных заклинаний выбрал. Не очень долго ждали, получаса наверное не прошло, из портала начали темные фигуры отпочковываться, становясь на этой стороне все теми же разномастными чудовищами. Интересно, они просто так в общее стадо объединились, или у них какой-нибудь симбиоз в магических умениях дополнительный? Ну, давай, чего тянешь? Послышалось со стороны Семена, а ведь действительно, так увлекся своими мыслями по поводу возможностей магического симбиоза, что едва ли не протянул слишком долго. Перешедшие через портал твари уже начали разбредаться по поляне. Снаряд, облюбованный и опробованный мной, взмыл вверх над снарядной закладкой, после чего с силой опустился взрывателем вниз прямо в самую середину взрывоопасного клада. Бабах! Несмотря на наложенный мной на нас с другом заклинание «Дефлектор», нас даже приподняло над землей от мощности взрыва. Как-то не додумал, там же снарядов общим числом за сотню было. При весе одного снаряда даже в 6 килограммов, суммарно далеко за полтонны зашкаливает. ФАП-500, насколько я помню, только воронку от своего подрыва 8 метров в диаметре оставляет. Те самые снаряды от линкоров, которыми прошлый портал возле Новороссийска закрывали, малыши по сравнению с выделившейся мощностью. Ну, я так думаю. Точнее подумал, после того, как вообще возможность соображать что-либо ко мне вернулась. Однако дефлектор, похоже, защитил от серьезной опасности. По его фронту даже небольшая насыпь из земли, веток и прочих твердых предметов образовалась. Не было его, вся эта масса в аккурат на нас бы обрушилась. О, а еще система о чем-то большом и светлом меня известить пытается. Именно о большом, потому что о малом, типа прибавки одной единички в характеристике, она автоматом информацию доводит, не спрашивая разрешения у адресата. И только в этот самый момент я вдруг обнаружил, что портал то тю-тю, исчез, как не бывало. Похоже, не слабо меня контузило, если осознание окружающей действительности с таким запозданием доходит. Параллельно еще и воспоминание возникло о том, что в моем распоряжении заклинание лечения имеется. Ну, собственно, немедленно это самое лечение и наложил, как на себя, так и на того парня. Хотя, если честно, несколько сомневаюсь в хоть какой-то эффективности моего не слишком развитого лечения, наложенного на другого человека. Почти наверняка, это свойство должно развиться только со временем. Лечение подействовало на мои мозги подобно контрастному душу, взбодрило и вернуло утраченные было краски жизни. Сразу стали ощущаться запахи перекопанной земли и едкая вонь взрывчатки. И, наконец-то, к изучению системного сообщения приступил. Уровень 9. Очки опыта 8091-11900. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 14. Разум 17. Сила магии 21. Свободных очков характеристик 7. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Но это так, уже известные семечки, потому что ниже шли куда более важные послания, чем просто извещение о получении очередного уровня и даже о заполнении на 2/3 шкалы на пути к следующему. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Энергия магии пространства от разрушенного портала пропитала ваше тело. Отныне вы способны без штрафа изучать и применять заклинания магии пространства. Развивайтесь, узнавайте новое. Система ни одного деяния не оставляет без заслуженной награды. Первое, что услышал, когда окончательно оторвался от изучения ништяков системы, был вопрос Семена. «Саня, а как вообще этим личным карманом пользоваться?» «Ага, выходит, что подарки от системы для нас были в этот раз одинаковыми». «Откуда я знаю? Пробовать надо», — отозвался я, параллельно пытаясь нащупать что-нибудь новое в своем сознании. «Саня, а я мага Земли в дополнение к геологу получил. Не давал мне сосредоточиться на себе голос моего друга. Блин, Семен, я же... Что? Это что? Тебе система улучшила твой класс просто так, на халяву? Обидно. Коли так, с меня она содрала, помнится, 8 фунтов золота. Сейчас, 8 фунтов золотого песка взяла, и еще по 2 фунта за пару магических заклинаний. Все золото ушло. Ага, внезапно пришло осознание, отчего Семен так тяжело по лесу шагал. У него же плюсом к ружью и припасам в котомке еще 5-килограммовая золотая гантель на теле болталась. Нет, так-то 5 килограммов не слишком много. Но никогда это плюсом к прочей поклаже вкупе с общей нетренированностью в данном виде передвижений выходит. Я теперь руды и металлы на расстоянии определять смогу. Будущим летом все золото на моем ручье нашим будет. Продолжал делиться со мной информацией свежесостоявшийся маг, хотя я этого от него и вовсе не требовал. Очень уж интимными были сообщаемые мне Семеном сведения. А еще я управление формой камня взял. Блин, Семен. Не вздумай еще кому-нибудь про эти свои способности рассказывать. До властей дойдет, мигом в вечном рабстве очутишься. Только и будешь по Колыме, да прочим велю им под надежной охраной комаров кормить, пытаясь отыскать еще хоть немного золота для страны советов. Да не может такого быть, не те сейчас времена. Попытался отмахнуться от предостережения мой друг. Времена, может, и не те, да только люди остались людьми и золото им нужно по-прежнему. Мигом сформулируют для тебя что-нибудь наподобие «за родину», «за счастье народное» и будешь всюду под охраной по указке ходить, золото для дальнейшего развития видных членов партии добывать. И не факт даже, что поблагодарят тебя за все твои лишения. Ты же, по их мнению, просто обязан все это делать будешь. Вижу, загрузился друг, чувствует в моих словах, так сказать, сермяжную правду жизни. А мне только того и надо, не будет мешать, пока я в себе этот самый личный карман пытаюсь отыскать. Глава 8. С личным карманом, наконец, с грехом пополам разобрался. Правда, не я первым. Семен мысленно пожелал свое тяжеленное ружье куда-нибудь задевать, чтобы оно ему плечо так сильно не оттягивало. Ну, по крайней мере, он именно так мне сказал, когда пытался меня самого этому фокусу с исчезновением предметов научить. С винтовкой своей я все же первоначально побоялся так сходу химичить. А ну, как убрать уберу, а обратно извлечь не сумею. Сроднился я уже с ней, привык, да и пристреленная она у меня, даже если подберу ей взамен тут, у погибших красноармейцев, другую, как она себя еще на охоте или в бою поведет. В общем, чтобы не сильно в случае чего сожалеть, первые испытания проводил на своих голышах. Я же не одну гальку для стрельбы при помощи телекинеза с собой таскал, вот и пригодились они в этом вот случае. Как там в известном мультике у ослика, и входит и выходит, замечательно выходит. Совсем уже было собрался в этот свой личный карман винтовку определить, да вспомнил про валяющийся неподалеку бесхозный пулемет. Он, конечно, может и самой бесполезной вещью в крестьянском хозяйстве оказаться, но ведь может в наших условиях и жизненной раз спасти. Короче, пока там Сеня забавлялся с магией земли, пытаясь из почвы, что под ногами, для меня каменный шар сформировать, я к тому бесхозному пулемету, не торопясь, направился. «Саня, ты куда?» Все же обратил внимание на мои перемещения приятель. «Пройдусь по позициям, поищу что-нибудь, что в хозяйстве сгодится может», вполне честно ответил я. «Я тогда тоже сейчас подойду. Ну, мне много времени на розыск пулемета не потребовалось, в память позиция моя вчерашняя прямо-таки впечаталась. Итак, пулемет, вот он, только в карман как-то со скрипом убирается. Похоже, достигнут предел вместимости. А ведь мне еще и ленту патронную для него хоть одну хочется прибрать. Короче, принялся мудрить, чтобы такое ненужное из этого самого пулемета выкинуть. А, да, те самые гальки для метания тоже не дело в личном кармане пока таскать. Выгрузил их. «Саня, вот для чего тебе в хозяйстве пулемет понадобиться может?» Не удержался от ехидного замечания товарищ, подошедший ко мне за время моих инженерных изысканий с этим орудием смерти. Вот еще и поэтому старался втайне от него эту бандуру прибрать. Знал, что изгаляться будет. На каждый вопрос у нас есть ответ, ведь у нас есть Максим, а у вас его нет. С чувством продекламировал я стихотворение, принадлежавшее чуть ли не перу Киплинга, добавив: «Пулемет такая штука, про которую никогда не знаешь, когда она может пригодиться». В конечном итоге я смог снять с пулемета защитный щиток, да слить из кожуха воду и на этом окончательно успокоился. А чего? После таких действий я в личный карман даже не одну ленту запихать смог, а сразу обе, что отыскались тут, снаряженные. Правда, практически физически ощущал, как перерастянулся этот мой личный карман, как бы не порвался к чертям, как та грелка у тузика. А я тогда вот эту винтовку себе подберу. Заразился от меня полезным вирусом мародерства мой товарищ. «Лучше ты, Семен, ружье обратно достань, а на его место убери винтовку, чтобы люди у тебя ее не видели. Ружье то не запрещено в хозяйстве иметь, в отличие от винтовки. И дома прибери ее получше, чтобы посторонние не углядели случайно. Люди, они, знаешь, разные бывают, еще раз скажут, кому не следует», — посоветовал я товарищу. «И патронов тут собери сколько сможешь, а то потом ведь их и не достать, вполне возможно, будет». Короче, Семен прибрал к себе в личный карман винтовку, патроны, сколько отыскал, и еще две пары сапог стащил с костяков командиров, на ногах простых красноармейцев что-то вроде кожаных лаптей, в основном обнаруживалось. Между прочим, юфтевые сапоги у нас в деревне, такие, чтобы не растоптанные и не латанные, перелатанные тысячу раз, почти как какой-нибудь полный прикид от Армани или там Кардена в прошлой жизни, далеко не всякому середняку по карману. Вот как тем же Ширяевым: на такую ребячью ораву пойди, накупись обуви. И к черту брезгливость, когда кроме лаптей зимой реально надеть нечего. И да, валенки тут тоже обувь, которую даже не каждый второй крестьянин себе позволить сможет. Дорогие, заразы стали после того, как после революции пимокатные фабрики все разом остановились. Я же сапоги брать не стал, зато вторую винтовку для отца прихватил. Вот все никак не выходит у меня из головы та полянка по дороге сюда. Хорошо, если зима студеная случится, и твари сами собой все повымерзнут, а если нет, да и до наступления полноценной зимы еще месяц, как минимум. А ну, как они уже на днях в нашу деревню на обед пожалуют. Чем отбиваться тогда станем? Не вилами же, в самом деле. И нет, понятно, что против кляксы и винтовкой тоже ничего путного не сделаешь, но вот против ее пауканов, вполне. Из леса вышли, когда совсем уже темнеть начинало, точнее, до опушки то дошли куда раньше, но тут уж моя подозрительность на всю катушку взыграла. Не может быть, чтобы власти походы в лес, где у них целое войско сгинуло, без своего пристального внимания оставили, а деревенские тоже, те еще самки-собаки. Пойди, узнай заранее, кто из них городским чекистам при случае стуканет. Короче, перестраховались, хоть Семен и ныл беспрестанно, что ему от бати непременно попадет, если он слишком поздно домой вернется. Кстати, об отце моем, разумеется, с Семкиным пусть сам Семка и разбирается. Я своему так до сих пор про события возле обнаруженного портала и не рассказал, Как не рассказал и об тех страхолюдинах, которых ни пушки, ни магия не берут, да еще и со смертоносным десантом на борту. Короче, теперь сразу о двух своих вылазках на опасную территорию поведаю. Надеюсь, мощи моего заклинания лечения хватит, чтобы боль в отбитых родительским ремнем ягодицах приглушить. Ну, это я так собственную неуверенность пытаюсь победить, если кто не понял. Так-то отец меня и не бил никогда почти, за исключением двух случаев в самом детстве, да и тогда попало исключительно за дело. Явился, наконец, ворчливо встретила мама мое появление, и даже Дашка посмотрела в мою сторону чуть сердито. Понятное дело, ушел в темный лес, и с концами, а они же волновались. Но волнение волнениями, а на стол еду проголодавшемуся охотнику мигом собрали, пусть даже я и пришел сегодня без добычи. Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом, ломоть хлеба, кружка молока же, а мяса нет. Того вчерашнего глухаря уже до последней косточки подъесть успели, да и правильно, холодильников нынче нет, еще испортился бы за сутки то с лишним. После вечернего перекуса я и сделал отцу знак о том, что мне с ним переговорить нужно. После всех этих моих выкрутасов с получением необычного класса и регулярных походов для отработки заклинаний вкупе со снабжением меня винтовочными патронами, у нас уже чуть ли не тайная азбука глухонемых с ним организовалась. Короче, вышли на двор и, рассматривая в четыре глаза высыпавшие на небе звезды, принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. А ситуация, прямо скажем, временами казалась угрожающей. «Я там тебе еще винтовку из леса принес, если что, хоть будет с чем, в случае чего, отбиваться», — уведомил отца после того, как огорошил его найденным порталом, разгромом пришедшими с той стороны чудовищами крупного отряда красноармейцев и, совершенно внезапно, закрытием мной на пару с Семеном этого же портала на следующий день. «Выпороть бы тебя за то, что так бездумно жизнью рискуешь», — задумчиво подвел итог моему повествованию родитель. «Да победителей наказывать, говорят, еще царица не велела. Бать, а может, ну их к черту, этих чудовищ, возьмем, да и уедем прямо завтра куда-нибудь в Барнаул, а еще лучше в Москву, и заживем там спокойно. А жить мы там на какие шиши будем, умник?» — завелся отец с полоборота. «Ну, понятно же», — подбросил я ему три волнений, — «так еще и с непрошенными советами лезу. А жилье, чтобы в городе поселиться, откуда возьмем? Нет, я тебе так скажу, сын, следующие 5 лет надо нам здесь с тобой ударно трудиться, чтобы средств на переезд в достатке накопить. Ну, а чудовища отобьемся. Люди подчас бывают куда страшнее и кровожаднее». Поговорили так с отцом, а потом я спать ушел. Устал за сегодняшний поход сильно. Да и какое-то странное успокоение в мозгах возникло после того, как родитель окончательное решение по планам для нашей семьи принял. Вроде взрослое сознание, но юное тело все эти адреналины и прочие гормоны, управляющие поведением, выделяет, так что временами себя совсем не как взрослый, умудренный жизнью мужик веду. Что ж, сказано, остаемся на время, значит остаемся. И средства следующим летом вместе с Семеном я, намывая золото на потайном ручье, быть может, добуду. Лишь бы так лякса к нам в деревню за эти годы не пришла, а дальше жизнь моя потекла как вниз по накатанной. В лес пока не совался, для тренировок мне вполне хватало забегов по степи. Даже единичка в тело со всеми этими тренировками капнула. Мясо же я и там пару раз добывать умудрялся. В степи же свои зверушки водятся. А еще наши занятия со Степой и Семеном, в связи с подступающими холодами, мы перенесли к нам домой. У Сеньки, просто, дома куча мала из младших братьев и сестер, мешаются, учиться нормально не дают, а у нас целая комната за печью практически свободна. Единственное, в непосредственной близости от моей матери наши немного фривольные отношения сделались чуть более строгими, хотя и там, шепотом, мы умудрялись с нашей наставницей иногда заигрывать. И таки да, учеба с полноценной наставницей вновь свои плоды принесла. На этот раз вместо какой-нибудь единицы в разум мне система вдруг навык ученик открыла. Правда, навык из разряда обычных, нередких, он позволял только чуть быстрее знания обычных, не магических, предметов получать. Как Степка нам со знанием дела пояснила, у этого, открытого мной ученика, несколько степеней существует, вот на второй уже можно будет у наставника и заклинания попытаться перенимать, а на третьей и вовсе откроется небольшая возможность эти заклинания, если не слишком сложные, заполучить, всего лишь со стороны подсмотрев за колдующим. Правда, Сама она уклонилась от ответа на вопрос, какого уровня ученик у нее самой. Сдается мне, у нее и какая-нибудь магия, втихаря, может быть выучена. Зима в этом году к нам пришла совершенно неожиданно. Последние несколько дней с юго-востока дули слабые теплые ветра, даже ночью вода в лужах не замерзала, и вдруг под вечер одного из таких вот теплых дней ветер резко переменил свое направление, и уже через несколько часов с неба крупными хлопьями посыпал снег. Утром уже все в нашей деревне было белым-бело, очень красиво все вокруг внезапно стало. Единственное, что немного удручало, Семен перестал мне изготавливать метательные снаряды для тренировки моего телекинеза, а просто поверхность же земли льдом оказалась покрыта, а лед – это замерзшая вода, над водой же у него власти не было. Так что добыча сырья для прокачки магии земли прекратилась до теплых времен. Впрочем, я еще заранее этих каменных шаров себе для охоты запас. Я же не коммунальные городские службы из прошлой жизни, понимал, что зима рано или поздно все равно наступит. Приход зимы и еще одно важное изменение в жизни народа, обитающего в нашей деревне, ознаменовал. Подошли к концу основные сельскохозяйственные работы, у людей появилась масса свободного времени. Нет, понятное дело, что уход за скотиной, пока ее забой не начался, никто не отменял, да и некоторые женские работы, типа прядения шерсти и ткачества только набирали обороты, но в целом работы стало в разы меньше. Так что по деревне начались всевозможные встречи и гуляния. Мужики, те просто собирались у кого-нибудь из них дома, пили самогонку и травяные настойки, разговаривали о жизни. Замужние, степенные женщины прядения и вязание тоже использовали как повод, чтобы собраться, перемыть косточки отсутствующим. Ну, а молодежь, вдовы и прочие холостые и незамужние и вовсе в загул ударились. Ну, а что, после нескольких лет военных катаклизмов в деревне, считай, каждая вторая женщина вдовой стала, а вдова, она же тоже человек, ей временами тоже ласки и любви хочется. Некоторые завели себе постоянных дружков из женатиков, многие солдатки, у которых мужья с фронта не вернулись, почти в открытую жили со своими свекрами. Даже термин такой «снахач» в народе появился. Ну, а те вдовушки, которые не хотели разрушать чужие семьи, начали захаживать на молодежные посиделки, подбирая себе кавалеров на один вечер именно там. На это сборище молодежи меня Витька с Семеном Ширяевы позвали. До нынешнего года я еще слишком молод был, не ходил на такие мероприятия, тут же вот, сподобился. Собирались в отдельном доме на окраине деревни, арендовали жилище вместе с надворными постройками на вечер у их хозяйки. Сама хозяйка в это время должна была в гости к соседям податься, там тоже посиделки намечались. Вот такой вот круговорот людей в деревне. Вечер в тот день для нас начался часа через два после полудня, а просто, как самых молодых, нас с Семеном и еще двоих наших одногодков припрягли баню на том подворье топить. Работа, в общем-то, не тяжелая. Знай воду, да дрова таскай, да за огнем в печке следи. Четверым вообще делать нечего. Один из нас, Ванька Жуков, мой дальний родственник, еще удивился вслух. Зачем на посиделках вдруг баня понадобиться может? У всех же свои есть. Его на смех подняли более знающие товарищи. Я, хоть и имел знания о сексе из прошлой жизни, все равно краснел и смущался. Молодежные гормоны на максималках, адреналин зашкаливает. К тому времени, как в бане начал набираться жар, начали подходить и более старшие наши товарищи. Все, молодежь, хорош жару нагонять, парилка нынче будет без надобности, айда в избу на посвящение. Позвал нас Василий Усков, крепкий 18-летний парень, слывший в нашей деревне главным молодежным заводилой. В избе меж тем собралось уже человек под 30, если не больше, народа. Больше половины – женщины. Нам с порога сунули по рюмке какой-то бурого цвета настойки. Пей до дна», – закричали. Пришлось пить. Ох и жгучая настойка оказалась. В прошлой жизни перцов вкус пятью нарисованными на этикетке перчиками довелось пробовать. Тут перца не было. Какая-то другая трава, но по жгучести примерно на одном уровне. Только что огнем, словно драконы, не дышали после выпитого, а потом началось застолье. Притащенные загодя столы один к другому через всю комнату в единое целое составили, выпивку и закуску из домов с собой притащили. По обе стороны от меня оказались молодые вдовушки. Ну, как молодые, обеим далеко за 20, но почему-то они показались мне в тот момент очень даже привлекательными. Да только, народ же сюда не за едой пришел, дамы очень быстро для парней установили правила. Выпил горькую, попробуй сладенького. В смысле, поцелуй свою соседку. Первый поцелуй, и уже с языком, а рука дамы меня за ягодицы крепко так ухватила. Впрочем, в избе полумрак был, одна единственная керосинка на всю избу, да и не один я целовался, следить за нами особо и некому было. Через полчаса люди за столом уже не столько ели, сколько обнимались друг с другом. Я себя внезапно котлетой внутри гамбургера ощутил. Дамы с обеих сторон ко мне прижимались. Не то бабоник на молоденького потянуло, но скорее всего, просто кому-то из моих соседок партнера не хватило. Напомню, женского пола то на эти посиделки заметно больше, чем мужского собралось. На том конце стола, где керосинка стояла, кто-то из старших всерьез предложил потушить лампу, чтобы не мешало. На него зашикали, но, мне показалось, как-то неуверенно, а у меня в штанах полный ахтунг начался. Член колом встал, не желая укладываться обратно, никогда такого не было. А тут еще Машка, одна из соседок, в ушко томно так прошептала: «Саша, а пошли сейчас в баню, пока там никого нет, я тебе спинку потру». С самым решительным видом начал выбираться из-за стола, благо сидели мы с ней недалеко от выхода. Вторая дама, с которой я целовался в этот вечер, так и осталось сидеть за столом. Впрочем, как на мой взгляд, это и к лучшему было. Машка то вполне себе фигуристая смугляшка с примесью казахской крови, а та, вторая, какая-то рыхлая и чрезмерно упитанная, не в моем вкусе. Так что, пусть себе сидит дальше, может и до нее у кого-нибудь интерес проснется. Уф, натопили-то, объявила моя спутница и принялась снимать с себя одежду. Ну и я, глядя на нее, принялся разоблачаться. Машка раздеться успела первой, повиливая крепким задком, продефилировала к поставленной у стены скамейке, села, откинувшись на стену и бесстыдно раскинув ноги, и во все глаза уставилась на меня. «А во, а ничего, у тебя петушок от настойки то голосует. Подойди ко мне». С готовностью подошел. Женщина обхватила мой агрегат рукой и лизнула его, словно это леденец какой был. «Надо торопиться», сказала она, как следует мне его обслюнявив. «Сейчас и другие сюда набегут. Ну-ка, вставь мне его». И она соскочила со скамейки и, опершись руками о стену, бесстыдно выклинчила мне свой зад. Ну, вот, и в этой жизни я причастился. Скользнула мысль, в тот момент, как мой член полностью погрузился в нежную женскую плоть. А дальше все как обычно. Ритмичные движения тел, пот, стекающий по лицу и спине, накатывающие волны сладости. К чести своей могу утверждать, что я не разрядился на первых же аккордах, как это бывает частенько у молодых, а вполне достойно отыграл мелодию целиком. Мы уже окатывались теплой водичкой, смывая с себя любовный пот, когда в баню завалила следующая пара. «А во, быстро вы тут», — возгласил Василий Усков, тот самый парень, который чуть больше часа назад позвал нас на посвящение. Девица, пришедшая с ним, только жеманно хихикала, искоса поглядывая в моем направлении. «А ничего так, девица», — скользнула мысль, и я, заметив, что вновь начинаю возбуждаться, выплеснул на себя ковшик холодной воды. Идти в избу после свершившегося в бане было лениво, и мы, аки два голубка, простояли, обнявшись, во дворе. Домой с гулянки я вернулся относительно рано, на небе даже звезды еще не успели толком высыпать, а просто какая-то внезапная тоска подступила. Впрочем, возможно, что тут просто чистая физиология постаралась. Еще старики римляне заметили, после совокупления каждый зверь печален. Не знаю, как это на классической латыни звучит, но по-русски и в самом деле как-то печально выходит. Наутро, сразу после завтрака, ко мне Семен Ширяев прискакал. «Сашка, ты чего вчера так рано ушел?» Громко, с пылающим в глазах энтузиазмом, задал он вопрос. «Едва мы одни, без посторонних ушей, остались. После твоего ухода еще столько интересного было. Девки срамные частушки пели, потом сестры шабалины голышом перед парнями танцевали. Что, совсем голышом? Не то, чтобы так уж интересно мне было, с Маланией и Антониной Шабалиными я и не знаком толком был. Так, встречными курсами проходили по деревне, просто как-то дико про то слышать было. Как они тут дальше жить будут, если всем парням разом показались? Ну, не совсем, в нижних юбках остались», — смутился от уточнений мой товарищ. «А, ну, так можно», — степенно и рассудительно заключил я. «А еще старшие всех молодых парней, которых в этом году впервые на посиделки позвали, коровками объявили и молодых девок на скорость их доить заставили. Это как это?» — недопонял я. «Ну, штаны ниже колен спустили и на четвереньки поставили. Я так по комнате, на коленках, ходил, а Анютка Тюпина с Малашкой на пару меня за елду теребили, чтобы типа молочко получить. Малашка то еще ничего, а Тюпина своими когтями так вцепилась. Из-за ее когтей наша команда на последнем третьем месте оказалась. Зато и схохотались все. Кхе-кхе, даже закашлялся я на такой бесхитростный рассказ. Ну, я думаю, что на бабий взгляд, такой твой проигрыш, это совсем даже неплохо. Да уж, в самом деле, весело у них было. Даже пожалел немного, что с этого праздника жизни так рано удалился. Вот умели же предки веселиться. Хотя какие к черту предки, я же теперь один из них. Глава 9. Наверное, в эти дни в небесных чертогах что-то основательно так испортилось, или, как еще в каком-то детском фильме сказки из прошлой жизни о таком погодном явлении говорилось, у матушки метелицы, при взбивании, снежная перина прохудилась. Причем, сильно прохудилась, чуть ли не пополам и вдребезги порвалась. Снег в течение недели валил, не переставая. Я не то, что на тренировки и охоту выйти не мог, я двор огребал по 3 раза за день, только чтобы проход к скотине ненадолго наладить, только почти без видимого эффекта. Снегом расчищенные дорожки чуть ли не на глазах снова переметало, короче, вместо зимнего отдыха от нелегкого крестьянского труда, словно еще одна внезапная страда случилась, настолько упахивался. Но вот распогодилось, однако, я засобирался к Степе снова наведаться. За все время разыгравшейся непогоды мы с ней и Семкой так и не собирались для нашей учебы ни разу, только не получилось у меня задуманное. Когда я уже половину дороги, утопая в снегу едва ли не по пояс, прошагал, навстречу мне отряд конных красноармейцев вывернул. «О, Александр Жуков!» Внезапно обратился ко мне один из передовых всадников, когда я чуть в сторону отошел, чтобы их без помех пропустить. «А мы как раз и к тебе тоже собирались заглянуть. Повезло тебя по дороге встретить». «Это вам повезло, не мне», еле слышно пробурчал я, опознавая в говорившем все того же чекиста, который уже несколько раз до этого ко мне со всякими допросами подкатывал. Пришлось возвращаться. Правда, вместе со мной только один этот чекист и отправился, остальные куда-то дальше в самый конец деревни нацелились. Заходя во двор с таким незваным гостем, с опаской кинул осторожный взгляд в сторону дровяника. Там, под поленницей дров я свой пулемет схоронил. Холщовые пулеметные ленты вообще, идиот, в дом притащил. Они, видите ли, могут отсыреть и испортиться под землей. Если чекисты внезапно обыск затеют, могут быть серьезные проблемы. Обыск не затеяли, чекист прошел следом за мной в дом и под настороженными взглядами отца с матерью и усевшийся рядом с матерью Дашки принялся меня об обстановке в лесу расспрашивать. Это что, они, судя по вопросам, так в лес после разгрома их отряда и не наведывались? Выходит, такое ощущение, что те военные вообще скрыли все свои потери. Не знаю, я, как в лесу сейчас дела обстоят, я там с осени не был, честно ответил я на эти расспросы. Почему? Ведь ты же охотник, и, насколько нам известно, раньше часто там промышлял. Чудовищ боюсь, от тех страхолюдин, что там елки без следа растворяют, с моим ружьем точно не отбиться. Елки растворяют? Ну, да. В последний раз, когда попробовал охотиться, в густом ельнике на совершенно голую полянку набрел, которой там отродясь не было, а еще в тех же самых местах видел громадин непонятных величиной с дом, наверное, и каких-то мелких многолапых, как пауки. Эти пауканы бегают очень быстро. Я тогда из леса без оглядки удирал, пока они меня не заметили. В процессе моего рассказа в нашу калитку постучали. Отец открывать отправился. Я думал, там красноармейцы за своим чекистом заявятся, но это Семен со Степкой в гости пожаловали. Чекист, поняв, что больше я о нынешнем состоянии дел в лесу ничего не знаю, поднялся на ноги. «Спасибо тебе, Александр, и за эти сведения. Все понятнее нашим разведчикам будет, чего в этом вашем лесу ожидать. Это вы в наш лес, на разведку сейчас направляетесь?» Рискнул задать вопрос напоследок. «Нет, сейчас мы в Ивано-Осиповку направляемся. Там вчера бандиты, пришедшие из Казахстана, лабаз ограбили и продавца убили. Вы тоже поглядывайте тут, как бы ни приключилось чего». После ухода этого дядьки с суровым взглядом, мы с товарищами в очередной раз затеяли учебой заниматься. ХМ, после перерыва словно отдохнули мозги. Новые сведения на раз запоминаются. По-немецки, так на все Степкины вопросы на этом языке уже вовсе без труда ответить могу. В мозгу фразы сами собой по-немецки строятся, без перевода на русский. Так весь день до вечера и проучились. Даже обедали друзья у меня. И чего система такая скупая, могла бы на единичку в разум и расщедриться, я ж, считай, целый новый язык выучил. Или, чтобы считалось, что язык выучил, надо и от акцента до конца избавиться. Темнеть уже начинало, когда я отправился друзей провожать. Хоть какая-то польза от этих неугомонных чекистов, вон как дорогу своими лошадьми после закончившегося снегопада проторили. И снова никаких известий о чудовищах в лесу в ближайшие дни не воспоследовало. Мы в своей деревушке, как на необитаемом острове, почти оказались отрезаны снежными заносами от известий с большой земли. Новый 1922 год встречали, да никак его, собственно говоря, не встречали. Нет у нас тут, в деревне, традиций праздновать Новый год, барской причудой этот праздник считается. Читал в прошлой жизни, что в Кремле большевики для детей тамошних работников устраивали елку. Тут за елкой в лес идти пришлось бы, а там чудища теперь живут, может быть, если не замерзли, конечно. И игрушек для украшения лесной красавицы тоже нет. Еще на Новый год принято праздничный стол накрывать, традиционные оливье с шубой. Хотя, признаться, у меня новогодний стол когда-то с другим салатом ассоциировался. Для него, в качестве ингредиентов, курица копченая, грибы, чернослив и свежие огурцы нужны. Ну, где я тут зимой свежие огурцы найду? Хотя, насчет копченой курицы, идея богатая. Снег сойдет, обязательно коптильню изготовлю. Дел на чуть-чуть, а какие вкусные деликатесы можно будет готовить? О, внезапно вспомнилось. Через пару-тройку дней после Нового года, плюс один к разуму я все-таки получил. Когда Степке об этом подарке мне от системы рассказал, она радовалась, кажется, куда больше меня. Замечательная из нее учительница выйдет, искренне переживающая за своих учеников. А, видя такое отношение к себе своего учителя, и ученики будут стараться учиться лучше. Вон, даже я, старый черт в молодом теле, и то расчувствовался и учусь не просто потому что надо, а именно с энтузиазмом. А Степка, между прочим, новую идею для нас с Семеном выдвинула. Мы должны попытаться сдать экзамены за всю семилетку экстерном. 7 лет сейчас все среднее школьное образование длится. Даже не представляю, как это можно с нашим проживанием в этакой деревенской глуши устроить, но в целом идея мне нравится. Дело уже к весне шло, когда отец внезапно огорошил: «Сашка, я тут со знакомцем поговорил, нам с тобой срочно нужно ехать в Барнаул, будем там в складчину плуг покупать. Я с остальными Жуковыми в нашей деревне договорился, они тоже поучаствуют деньгами. А почему так далеко? В Рубцово же много ближе, и там тоже сельскохозяйственную технику продают. В Рубцово ничего своего не производит, туда если перекупы привезут плуг, он у них минимум вдвое дороже выйдет, чем, если прямо с бывшего завода Олейникова брать. Просто, добрые люди донесли мне, Сашка, что завод этот вот-вот банкротить собираются, вот и распродают со складов произведенные там с уценкой, чтобы быстрее распродать. А плуг по сравнению с нашей сахой, это, Сашка, все равно, что плотник супротив столяра. 2 лемеха сразу и глубокая вспашка с отвалом земли. Это ого-го, Сашка, как здорово. Вдвое быстрее и гораздо качественнее пахать сможем. А потянет наш сивка такой плуг-то? Хм, пробовать надо. Но даже если придется двуконь пахать, все равно выигрыш в трудозатратах хороший выйдет. В путь за вожделенным плугом мы с родителем выехали с утра, уже на следующий день. День и вечер до этого на готовку продуктов в дорогу потратили. По прикидкам, дней 5 или 6 у нас должна была занять дорога в одном только направлении. Вот и кухарила мать, беззлобно ругая отца, внезапно подкинувшего ей такую работенку. Она вообще в последнее время какая-то ругачья не в меру стала. Та же Дашка, затерроризированная ей, уже сама, едва рассвело, подрывалась курицам корм задавать и яйца у них собирать. Однако выехали. Коняшка наш, сивка, сани-дровни, застеленные волчьими шкурами для тепла, не быстрый транспорт, но другого тут вовсе нет. Первый пункт на нашем пути все тоже Рубцово было. Дорога в нашей местности одна единственная в том направлении, мимо все равно не проедешь. Но, вообще, город мы намеревались насквозь проехать, не останавливаясь. Мать моя родом из Захарова была, вот там и собирались на ночь остановиться у ее брата, дяди Сидора. Хоть одну ночь из всех предстоящих нормально, в домашних условиях переночевать. Дядя Сидор был громаден. Если я в него вырасту, а пока к этому все идет, придется мне, при жизни в городе, Вместо магазинов готовой одежды одеваться исключительно в ателье. 2 метра ростом, да еще и в ширине объятный, но очень добродушный. Едва нас на пороге обнаружил и разобрался, кто к нему на огонек заглянул, разулыбался, подчивать кинулся. Впрочем, и супруга его, тетя Рая, очень приветливая женщина. А с моими двоюродными сестрами и братом, так мы и вовсе после застолья весь вечер проболтали о всяком, разном. Кстати, оказалось, они все в Рубцовской школе учились, их отец на все будни туда отвозил, а забирал лишь, как вот сейчас, на выходные. И учеба в той школе была совершенно бесплатная, учеников там даже кормили, хоть скудно, но тоже бесплатно. Напрасно, оказывается, я клепал на новую власть, что, в отличие от царской, об обучении умненьких детишек не заботится. Заботится. И критерием, по которому в школу на учебу принимают, именно показатель в разуме в 10 единиц был заявлен. Другое дело, что раньше я сам по этому признаку, до пробуждения памяти из прошлой жизни, не подходил. Хотя ладно только я, тупень, но я вообще ни одного ребенка из наших больших ебунов не знаю, кого бы родители в эту самую школу отвозили. Вы это, там поосторожнее, по пути-то, напутствовал он нас утром, и сам запрягая в сани свою лошадь. Понедельник, детей в Рубцово, в школу, вести надо. Конец зимы приближается, волки у нас лютуют, спасу нет, ночью лучше вообще по тракту не ездить, во избежание, так сказать. Дальнейший наш путь до самого Барнаула был скучным и унылым, даже вспомнить особо нечего, снежная белизна с редкими темными пятнами проезжаемых деревень. Хорошо, хоть эти самые деревни все же были, и располагались они так, что для санного путешествия в самый раз выходило, самим поесть и обогреться, сивку обиходить, да и ночь переночевать, пусть на полу или даже в неотапливаемых сенях, под кучей шкур, но все не под открытым небом. Змеиногорский тракт, однако, специально так изначально закладывалось. И вот он, цель нашего путешествия, Барнаул. Вроде как, центральный город всего Алтайского края, а внешне лично меня не слишком впечатлил. Я, помня о городах из прошлой жизни, ожидал много большего, хотя бы домов многоэтажных из кирпича или заводских корпусов, а тут сплошное деревянное зодчество. Хотя, не спорю, некоторые дома в центре даже башенками изукрашены. А, нет, вон церковь каменная встретилась, не все тут деревянные. По расспросам прохожих добрались, наконец, и до бывшего завода Олейникова. Как-то подозрительно заброшенным тот завод выглядит, следов вокруг немного, люди тоже всего лишь единичные мелькают, но все же мелькают. Одного выцепили, расспросили, тот рукой махнул. Склады готовой продукции вон там, видите барак, но сомневаюсь, чтобы там какая-то распродажа была, не слышал я о таком. Все же отправились в указанном направлении. Зря что ли чуть не неделю пилили сюда, хотя очень похоже, что именно зря. Совершенно безлюдное место, но, правда, ступеньки от снега почищены. Люди в это здание все же наведываются. Подошли, постучались в закрытую дверь. Ну, так, скорее для очистки совести. И, на удивление, дверь ту нам очень быстро открыли. Узнав о нашей надобности, сухой старичок с очень неприятным, каким-то воровским взглядом только, молча, рукой махнул, приглашая следовать за ним. Вот, Архипыч, еще одни, 9-е, стало быть, за плугом приехали. Отрекомендовал он нас сидевшему в маленькой комнатушке за самоваром мужику. Есть у тебя еще такой товар? Есть, как-нибудь. Только, мил человеки, это, я вам скажу, ныне вовсе не заводской товар. Завод уже с полгода, как закрылся. А я здешний истопник, все заводское готовое железо еще тогда же со склада выкупил. Теперь, если пожелаете, вы можете плуг у меня покупать. И дорого просишь, уже поняв, что в пролете и распродажи не будет, поинтересовался отец. Так 10 миллионов, если в совзнаках. Ну, или 220 рубликов, если золотом решите расплачиваться. Эк, дорого. Принялся торговаться родитель. У нас и денег-то таких нет. На самом деле, в моем личном кармане деньги, запрошенные местным истопником, как раз, такие имелись. Правда, в виде сборной солянки. Часть в совзнаках, которые день ото дня имели склонность все дешеветь, но часть в царском серебре и золоте, напротив, со временем только набиравшим покупательную способность. Но, в самом деле, дороговато что-то выходит, в том же Рубцово цены лишь на чуть-чуть выше окажутся. Все же сторговались. За плуг придется выложить все 5 миллионов 600 тысяч совзнаков, что у нас в наличии имелись, и еще 6 золотых 10-рублевиков с ликом последнего российского императора. Договорившись о цене, Архипыч, крупный чернобородый детина, повел нас куда-то на улицу. Так и направились. Он пешком впереди, а мы за ним на санях. Впрочем, добирались совсем недолго, и из зоны заводских построек не выехали. В самом деле, кочегарка, не очень высокая кирпичная труба позади и почерневший от копоти снег вокруг довольно большого одноэтажного здания на это ясно указывали. Бородатый Архипыч дождался, когда мы из саней выгрузимся, и скомандовал следовать за ним. Зашли внутрь. Горы угля, монументальная печь в отсветах пламени изнутри. Где же плуг? Подозрительно как-то все это выглядит. На всякий случай даже свой дефлектор активировал. Не знаю, отразит ли выстрел, но удар какой-нибудь палкой точно отскочит, проверено. Словно подслушав мои мысли, наш провожатый указал на дверку, скромно притулившуюся в полумраке в уголке топочного зала. Там у меня все. Пойдемте, покупатели дорогие. И уже открывая дверь, отрекомендовал нас, внутрь, следом за ним, входящих. Еще христиане, Аркадий Никитыч, издалека приехали. Плуг вот хотят приобрести. А потом, пока я вглядывался, что за Аркадий Никитович нас там встречает, внезапно в глазах потемнело, в голове вата резко сгустилась, и больше я ничего не помнил. Очнулся я в полумраке, ничком лежащим на какой-то твердой поверхности с впивающимися мне в мягкие ткани мелкими твердыми камушками. Побаливала голова. От поспешных действий меня остановили чужие слова, произнесенные совсем недалеко от меня. «Ну, что, хлебороб, сам скажешь, куда вы свои деньги запрятали, или мне начать вас пытать по очереди?» И нет, это не ко мне те слова были обращены, потому что ответ отцовым голосом прозвучал почти сразу. «Так все деньги у Шурина были, он чуть отстал от нас. Значит, не хочешь по-хорошему?» От отцовского дикого крика меня словно молнией прострелило. По-прежнему не шевелясь, в темпе осматриваюсь, насколько это мое поле зрения позволяет. Я возле угольной кучи лежу, а неподалеку, спиной ко мне, стоят двое. Один все тот же Архипыч, пока на санях следовали за ним, его спина хорошо мне примелькалась, а второй невысокого роста что-то лежащее у его ног пристально изучал. И тут же пришло понимание, что это не что-то, а мой отец, внезапно после пронзительного крика замолчавший. «Плесни на него водой, Трофим». Перестарался я малость. Мозги, они, понимаешь, штука нежная. Вот так штука. Не иначе, мозгокрут передо мной. Ментальные маги в империи все на учете у властей состояли, большинство и вовсе в жандармерии и прочих ответственных структурах служили. Редкая и страшная птица. Страшная еще и от того, что магические щиты против их атак защищали слабо. Не теряя больше ни секунды времени, я извлек из личного кармана 4 округлых камня. Их мне еще осенью Семен для тренировок моего телекинеза из земли изготовил. Из земли то они из земли, но после магической обработки вполне твердые и тяжелые стали. Вот по паре камушков я двумя дуплетами и отправил в сторону разбойников. Первые 2 камня – в менталиста. Он самый опасный, его в первую очередь. Несмотря на невеликое расстояние до целей, не позволившие мне разогнать мои метательные снаряды до высоких скоростей, удары получились что надо. 2 камня в голову сподряд, они всяко очень плохо на самочувствии отражаются. Ну, а вторые 2 камня пришлись по ногам тащащего ведро с водой Архипыча. Его я решил постараться живым взять. Сказано же, что мы 9-е, значит, у злодеев должны быть деньги минимум 8 ограбленных до нас. Поистошные вопли раненого бородача, кряхтя, поднялся на ноги. Не старик, боли в спине, как в конце прошлой жизни, не беспокоит, но после ментального оглушающего удара у меня все еще пронзительно болела голова. Даже от принятия вертикального положения боль дополнительно усилилась. Первым делом извлек из личного кармана револьвер. Как-то нет у меня к результатам моего телекинеза большого доверия. Говорю же, расстояние недостаточное, чтобы мои шарики большую скорость набрали. Походя, пнул по морде подручного главного злодея. А вот нечего так вопить, привлекая внимание посторонних. Впрочем, похоже, посторонних тут вокруг и нет никого. Сам же видел, приближаясь к котельной, что снег вокруг после прошедшего уже несколько дней назад снегопада не истоптан совсем. Ладно, это я так себе зубы заговариваю, пытаясь отвлечься от того необходимого, что должно быть проделано как можно быстрее. Поднимаю наган, бум. Бум. В затылок валяющегося менталиста два выстрела. Контроль он очень многим жизнь спасал. И сразу новое сообщение от системы на краю поля зрения замигало. Открыл, вроде, Архипыча хорошо приложил. Проблем пока создать не должен. Уровень. 10. Очки опыта. 7665 11900. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело. 17. Разум. 18. Сила магии. 21. Свободных очков характеристик. 10. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Не выпуская из поля зрения второго бандита, наклонился над отцом. Жив, пульс на шее прощупывается отчетливо. Ну, да мозгокрут уже не труп был нужен, а человек, способный честно и откровенно рассказать о запрятанных им деньгах. Про возможность наличия у меня личного кармана с оружием и изученного боевого заклинания они явно не предполагали. Оставив пока родителя самостоятельно приходить в себя, направился к Архипычу. Ведро с остатками воды пришлось как нельзя кстати. «Ты что делаешь, парень? Я тебя в милицию сдам». Попытался наехать на меня злодей, едва придя в сознание. Это вряд ли. И в живот ему снова шариком, валявшимся возле тела. Плюх, не смертельно, места для разгона снаряда совсем нет, но болезненно. Переждав окончание очередных воплей, задал вопрос, где вы с Аркадием Никитовичем прячете ваши деньги? Не дождавшись в скором времени ответа, посулил, я сейчас тебе следующим камнем колено перебью, чтобы даже если живым останешься, все жизнь на негнущейся ноге ковылял. ХМ, или нет, колено это потом, после яиц, они для такого тупого дебила, как ты явно лишние. От дебила же только дебилы рождаться могут, я все скажу, завопил мужик, внезапно ощутивший, как прямо в штанах его сокровенное начинает сжимать какая-то невидимая рука. Деньги у нас в угольной куче возле коморки в саквояже закопаны. Вставай и иди, словами Христа, исцелявшего неходячих, я побудил лежащего бородача к действиям. Кстати, ничуть не хуже, чем у сына Божьего, исцелявшего такими словами неходячих, получилось. Показывай давай. «Где этот саквояж?» Я ожидал от бандита каких-то враждебных действий, поэтому непрерывно держал его на мушке. Однако, похоже, тот напрочь утратил волю к сопротивлению. Послушно раскопал уголь, с усилием выдернул за ручку из угля припрятанный саквояж. «Кидай ко мне!» По-прежнему не выпуская из прицела врага, левой рукой подтянул довольно тяжелый саквояж к себе, раскрыл, пошарил рукой внутри. «Это я удачно зашел!» Пачки денег, мешочки с монетами и еще чем-то твердым, выпирающим сквозь ткань. Ответь мне, любезный, решил я озаботиться еще одним, последним вопросом, а тела убитых вами, вы куда девали, так в печи сжигали. Простодушно признался убийца, и тут же поняв, кинулся на колени, не губи, живым оставлю, посулил я, поводив из стороны в сторону стволом револьвера, привлекая его внимание. Вот поможешь мне избавиться от трупа твоего хозяина, и отпущу тебя на все четыре стороны. Зачем мне без нужды тебя убивать? Глава 10. Из кочегарки мы с отцом смогли выйти только ближе к вечеру. Родитель сам пришел в себя, когда Архипыч начал ворошить тело упавшего возле него подельника, но я все равно кинул на него заклинание лечения на всякий случай. Хоть и пока это мое заклинание на других людей действует совсем слабо, пусть будет. Хоть чуточку поможет, и то хорошо.